Глава 44. «Боже милостивый!» — тихо сказал Билл. «Что это?» Мы разделились и пошли вдоль противоположных стен. Стеллажи с ящиками были как старыми, так и новыми. Многие походили на те, что можно увидеть в старомодной аптеке или кладовых музеях. Сделаны вручную из темного дерева. Лак лежал на них в несколько слоев. Другие казались новоделом, стилизованным под старину. Ящики в последних двух рядах у окна были металлическими и скорее напоминали банковские ячейки. Ящики. Дюймов 18 в ширину, 4 дюйма в высоту, открываются крохотным ключом. У всех маленькие ручки и медные пластинки с бирками. На каждой написано, судя по всему, имя, ручкой или чернилами. Бирки на старых ящиках выцвели, а надписи на них — сделаны каллиграфическим почерком. Билл подошел к металлическому стеллажу и дернул ручку одного из ящиков. Тот и не поддался. Он попробовал еще несколько. Даже ящики в старейших секциях оказались на удивление прочными. Я начал читать имена. В расположении ящиков не просматривалось никакого порядка, даже алфавитного, и на некоторых древних ящиках были новые бирки. «Ты чего?» — спросил Билл. Я покачал головой, не будучи уверен в том, что ищу. Мы оба повернулись на звук шагов. Кто-то бежал вверх по лестнице. Мы подняли оружие и увидели маленького Ди со Свитчем. Оба промокли до костей, вид у них был испуганный. «Пусто», — сказал Свитч. «Типа вывезено. Ни мебели, ни ковров, ничего». Я повернулся к стеллажу и снова принялся читать бирки. Наконец встретил знакомое имя. Корнелл. «И что за сраный запах повсюду?» — спросил маленький Ди. Его передернуло. «Что-то сдохло?» «Может быть. Ты умеешь работать с замками? А как же?» «Попробуй вот этот», — сказал я, показывая на ящик. Он вытащил связку отмычек из кармана модных джинсов и критически осмотрел маленький замок. «Думаю, ты ошибся», — сказал мне Билл. «Здесь никого нет, Джон. Они направили тебя по ложному следу. Что собираешься делать?» Я отряхнул головой, понимая, что мы должны двигаться куда-то и двигаться быстро, вот только я не знал, куда. Я посмотрел на Свитча. «Ты сказал, вас навел на меня полицейский?» Он кивнул. «Как он выглядел?» «Здоровый такой парень! Высокий или толстый?» «Толстый. Значит, не Пирс. Я в первую очередь подумал на него. Скорее всего, помощник шерифа Грин. Тот, которого я видел на фотографии вскоре, и который, я теперь вспомнил, ошивался в больнице в день, когда Элен попала в аварию. Его дочь была горничной в мотеле, и она, предположительно, могла впустить его в мой номер с трупом. Впрочем, что следовало сделать девочке? Вызвать полицию? И как так получилось? Как вы с ним столкнулись?» «Он нас остановил, проверил документы. Но у меня с этим все в порядке. А он говорит: чего, мол, тебе тут надо, нигер? А я ему еще, мол, приятеля потерялся тут. Он спросил, откуда приятель. Я ему: из Орегона, зовут Кайл. Ну, говорю, как он выглядит и все такое». «Ты сказал это копу?» Свитч пожал плечами. «Ну да. Я же не сказал, что мы приехали его мочить. Ну, коп такой душка, говорит, нам нужно искать человека постарше. Типа он может знать. И рассказывает, какая у тебя машина. И укатывает, пожелав нам приятного дня. Вот и все». «Попытайся дозвониться до полицейского управления в Блэкридже», — попросил я Билла. «Свяжись с Пирсом. Сделай вид, что по какому-то мелкому делу». «Он вроде повесил трубку, когда ты звонил». «А может, и не он». Раздался щелчок замка, с которым возился маленький Ди. Я открыл ящик. Там ничего не было. Двумя рядами дальше я нашел другое знакомое имя — Коллинз. «Попробуй теперь этот». Ди стал ковырять его той же отмычкой, но у него ничего не получилось. Я слышал, как на заднем плане Билл с кем-то разговаривает. Ди взял другую отмычку, и ему удалось открыть ящик. Он отступил. Внутри лежал конверт из оберточной бумаги. «Пирса нет», — сказал Билл. «Обещали передать ему сообщение». «С кем ты говорил?» «С помощником шерифа Филом Корлисом». «Тогда, может, передадут». «Не уверен. У меня не создалось впечатления, что парень слушал внимательно». Я вытащил конверт и развернул его. Внутри оказался второй конверт. В таких посылают поздравительные открытки. Он был запечатан, потом вскрыт, потом снова заклеен скотчем. Я открыл. Там лежал один единственный волос. На белоснежной бумаге конверта было видно, что волос голубой. При повторном осмотре ящика я заметил клочок бумаги, положенный под конверт. Бумажка была свежей, как и единственная строчка на ней. 2009. Печаль. Объект. Джесс К. «Господи!» — тихо сказал я, глядя на перечеркнутые буквы. «Билл, поищи фамилию Рэнсом». «Зачем?» «Это девичья фамилия Кэрол». Он отправился вдоль стеллажей. Я сделал то же самое, наткнулся на имя Грин и попросил маленького Ди открыть. «А хоть в одном будут деньги?» «Не думаю», — сказал я. Этот ящик оказалось трудно вытащить, потому что он был битком набит. Предметы одежды, часы, фотографии. Некоторые недавние, некоторые вроде бы старые. Сверху лежали три листа бумаги, скрепленные степлером. На каждом приблизительно по 30 строк. Тому, кто вел эти записи, Брук, я думаю, хотя некоторые из старых явно принадлежали другой руке, скоро должен был понадобиться новый лист. Каждая строка относилась к какому-то человеку, о чем свидетельствовало несколько букв имени и единственная буква фамилии. Наверху последней страницы была запись 5-летней давности. 2004. Потерянность. Объект Ко. Г. «Нашел!» — сказал Билл. «Рэнсом К!» Я услышал, как маленький Ди подошел к Биллу и начал возиться с замком, но не мог оторваться от бумаги, которую держал в руках. Ко. Г. Это Кортни Грин, дочь человека, чье имя написано на ящике. Про эту девицу определенно тянет сказать, что она потеряна, но не в обычном смысле. Не то чтобы она рассеянная, постоянно обкуренная или у нее переходный возраст. Просто ее как бы и нет. Кроме того, она довольно необычно отреагировала, когда я уверил ее, что никому ничего не скажу, если она сама не скажет. В ней вдруг на мгновение проявилась личность, словно эта фраза пронзила туман, сквозь который она обычно брела. Личность, которой, возможно, в прошлом не раз предлагали денег, чтобы она держала рот на замке. Не говоря уже о ее явном приятии неприемлемого. Мертвого тела в номере мотеля с гвоздем, вбитым в лоб. Если ты готов напустить на кого-то печаль, вероятно, тебе по силам подстроить и так, чтобы другой человек потерял себя, запутался в событиях прошлого и настоящего. Можешь ты в целях самозащиты сделать так, чтобы он забыл то, что произошло ночью, например, или заблудился среди бесконечных внутренних коридоров. Есть ли отцы, способные поступить так с собственной дочерью, и чем они могли быть обязаны человеку, который их к этому вынудил? Меня отвлекло мигание света в комнате. Замигали все лампочки. Две резкие вспышки, потом секунда черноты, а потом все включилось снова. Я вернул листок на прежнее место и подошел к ящику, у которого стоял Билл. В нем тоже лежал конверт. Внутри была старая шариковая ручка с прозрачным пластмассовым корпусом, на котором кто-то давным-давно белым корректором вывел имя Пол и что-то похожее на обложку учебника. Был и листок для заметок с четырьмя строчками, написанными двумя разными руками. 1989. Мания. Страсть. Объект Пол Б. 1991. Объект Роберт С. 2004. Ускорение беременности. Объект Заказчица. 2005. Печаль. Объект Дж. Р. Личные вещи. Предметы, которых когда-то касалась рука или мысль другого человека. Шариковая ручка, видимо, долго пролежала в ящике, предположительно, с 1989 года. Она, вероятно, являлась собственностью какого-то неведомого мне Пола, чье внимание хотела привлечь совсем юная Кэрол Рэнсом, а учебник вполне мог принадлежать другому мальчишке, с которым она познакомилась 3 года спустя. Мальчишкам теперь под 40. Они женаты на других женщинах и, вероятно, даже не помнят девочку, готовую в свое время на многое, лишь бы привлечь их внимание. Если, конечно, они и сами не делали того же. Ведь в этой комнате множество ящиков. По четырьмя строками было что-то еще. Несколько пометок карандашом. Такие линии я по прибытии в Блэкридж видел не раз и в разных местах. Я впервые понял, возможно, потому что тот, кто оставил здесь эти черточки, предельно ясно осознавал задачу, что три из этих линий вроде бы имеют узнаваемую форму, нарисованное словно бы ребенком, перечеркнутое изображение скособоченного человека или собаки. Ниже была еще одна строка чернилами. Скотт Х. 3+. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что здесь говорится о мальчике по имени Скотт Хендерсон. «Джон, ты как?» Я протянул ему листок. Он прочел и медленно поднял взгляд. «Это означает то, что я думаю?» «Единственное зачеркнутое имя, что я здесь видел, принадлежит девушке, которая вчера умерла». «Нет, я об этих плюсах». Я пожал плечами. Трудно было увидеть какой-либо иной смысл, кроме как один убран, осталось еще три. От этой мысли у меня перехватило дыхание. «Там что-то есть», — сказал вдруг маленький Ди. Он стоял у широкого окна в конце комнаты. Билл подошел к нему. «Что?» «Показалось. Там что-то есть. Свет или тип того». Я тоже подошел и прижался лицом к стеклу. «Билл, не знаешь, что там?» «Я тут никогда не бывал. Лес, наверное». Мы вместе сбежали по лестнице и выскочили наружу. «Это снег?» Осадки миновали стадию мокрого снега и превратились во что-то еще. Я сомневался, снег ли это, но он был белый и падал медленно, а мир вокруг словно оглох. Запах немного уменьшился, но по-прежнему оставался фоном. Я услышал крик и увидел, как кто-то бежит по подъездной дорожке. «Бекки!» — выдохнул я. «Что ты делаешь, черт возьми?» «Люди!» — сказала она, добежав и переведя дыхание. «Я должна была предупредить тебя». «Что ты имеешь в виду?» «Несколько машин. Мы сидели минут 10, все было тихо, спокойно, и тут вдруг стали приезжать машины. Они продолжают прибывать. 10-20, не знаю сколько». «Они там?» «Нет, они проехали мимо». «Бессмыслица. Дальше по дороге ничего нет, кроме поворота к моему старому дому через пару миль. Потом еще миль через 20, поворот на Рослин и Шефер. А где Кайл?» «Остался в машине». А потом мы услышали это. Далекий приглушенный крик. Но я понял, откуда он исходит. Из-за другой половины дома. Еще я знал, кто кричит. Даже если вы никогда не слышали, как кричит женщина, на которой вы были женаты, все равно узнаете этот крик. Но я-то слышал, как она кричит. В день смерти Скотта. Я бросился бежать. Я услышал, что Билл, а все они припустили за мной, зовет меня, но не обратил внимания. Он был прав в своих предположениях, хотя и не совсем. Это оказалось не ловушка. Просто они не закрыли дом и зажгли повсюду свет, чтобы направить меня не в ту сторону, чтобы я потерял время. Теперь этого не случится. Я обогнул дом и выскочил на просторную лужайку, на границе которой неровным полукругом стояли деревья. Я сбросил скорость, пытаясь понять, какое из направлений выбрать. Может, есть тропинка или свет, который виделся маленькому Ди с лестницы? Ничего. Лес представлял собой стену тьмы, и бежать туда мог только сумасшедший. Я слышал, что остальные ломятся за мной, огибая дом, а потом услышал глухой ружейный выстрел и бросился на землю. Раздался крик, но на сей раз пуля попала не в меня, — вскрикнула Бекки. По крайней мере, один из следовавших за мной немедленно начал стрелять в ответ. «Джон, не поднимайся!» Я проигнорировал совет Билла, вскочил и, петляя, побежал назад. Мое положение посредине лужайки перед домом делало меня слишком удобной мишенью. Остальные притаились за домом, с той стороны, где их прикрывала тень. Билл через равные промежутки времени стрелял в лес. Он стоял, широко раскинув ноги и держа дробовик двумя руками. Бекки чуть ли не всю правую руку запустила в рот и готова была ее откусить. Она смотрела, выпучив глаза, но пуля попала не в нее. Маленький Ди лежал, распростёршись на земле. Я видел его круглый затылок. Руками он вцепился в горло. Между пальцами Вязкими темными сгустками вырывалась кровь. Он быстро моргал. Его глаза искали что-нибудь, за что можно было бы зацепиться. «Чёрт!» — прошипел я, опускаясь перед маленьким Ди на колени и инстинктивно пытаясь нащупать несуществующую аптечку. Я пытался вспомнить, как нужно действовать в таких обстоятельствах. «А где второй?» «Побежал в лес», — сказал Билл. Он прекратил стрелять, перезарядил дробовик и теперь прислушивался. На мгновение воцарилась тишина. Потом вдалеке послышались выстрелы. Маленький Ди закашлялся, разбрызгивая кровь. Я сказал, чтобы он держал руки на ране, хотя сомневался, что он слышит меня. Я попытался повернуть его на бок, чтобы кровь не попадала в легкие. Руки у него стали судорожно подергиваться, удержать его было трудно. «Билл, ты помнишь, что нужно делать?» «Найти санитара, вызвать вертолет, убежать. Кроме этого...» «Нет». «Он мертв», — глухо сказала Бекки. Он не был мертв. Правда, глаза его перестали моргать, и руки не вцеплялись в горло с прежней силой. Прошло еще 2-3 минуты, и он действительно умер. Звук его предсмертного кашля донесся словно издалека. Усилившийся снег падал ему на лицо. «Это какой-то кошмар», — сказала сама себе Бекки. «Возвращайся в машину», — велел я. «Езжай в Блэкридж, найди шерифа. Пусть кто угодно из полиции приедет сюда». «Херня, они не приезжают по телефонному вызову. Так с какой стати они поедут, если я к ним припрусь?» «С такой стати, что ты вся в крови». Бекки посмотрела на свои руки и, казалось, только теперь поняла, что так оно и есть. Билл повернул голову в сторону двери. «Кто-то идет», — сказал он и начал пятиться. Я схватил Бекки за руку и потащил за собой, а Билл широкими шагами двинулся в другую сторону. Он еще не успел занять удобную позицию, когда мы поняли, что это Кайл. Увидев тело маленького Ди, он так резко остановился, что, не отрывая глаз от трупа, проскользил пару футов по снегу. «Кайл, возвращайся!» «Там что-то наступает», — перебил он. «Ты хочешь сказать «кто-то»?» «Наверное», — неуверенно согласился он. «Я точно видел людей среди деревьев или что-то там, по другую сторону дороги. Толком не ясно, потому что темно, но я знаю, что-то наступает. Может, люди или... Черт, я не знаю, что...» Я видел, что Кайл в ужасе. Его глаза и руки пребывают в постоянном движении, словно тело паникует сильнее разума. «Нужно переосмыслить ситуацию», — сказал Билл. «Вернуться в машину, перегруппироваться». «Нет», — возразил я, показывая в сторону леса. «То, что там творится, происходит прямо сейчас». «И никто не знает, сколько там мудаков со стволами. Послушай, Джон, ты сам знаешь, идти туда — чистое безумие». «Но я слышал крик Кэрол». «Может быть. Но это ничего не меняет. Они перестреляют нас всех по одному. Хотя, я думаю, всех, кроме тебя». «Что?» Он не сводил с меня глаз. «Они похищают тебя с парковки, но не убивают. Они не убивают тебя и в уединенном доме, когда вокруг никого нет. А когда ты дал дёру, они сделали вид, будто пытаются тебя остановить. 5 минут назад ты был посреди лужайки, освещенной всеми лампами, что есть в доме. Но вместо тебя они пристрелили этого парня». «Мы не можем вернуться в машину», — сказал Кайл, и в голосе его прозвучали истерические нотки. «Я туда не вернусь!» Билл словно не слышал его. «Они не собираются тебя убивать, Джон. По крайней мере, так. Остальные же...» «Ты прав», — сказал я. «Уведи всех». И я побежал через лужайку прямиком в лес.